Глава 10. Прежде чем ехать к Норе с отчетом, я отправился в салон и увидел Миранду, читавшую в холле журнал. Честно говоря, я думал, что парикмахер просто перекрасит девочку в другой цвет, очевидно, черный, и уже приготовился воскликнуть: «Тебе очень идет быть брюнеткой!» Но передо мной оказалась блондинка с волосами до плеч. Сначала я слегка растерялся, но потом улыбнулся. «Какая ты красивая!» Миранда кокетливо поправила рукой прядку. «Суперски вышло! Спасибо тебе!» «Посиди еще минуточку!» Велел я и пошел к стилисту. «Вы довольны, Иван Павлович?» Спросил мастер. «Спасибо, Валера. Давай счет. Этот парик можно мыть самой или придется к вам ездить?» Валера усмехнулся. «Это не парик!» «А что?» «Волосы?» Я тяжело вздохнул. «Понимаю, конечно, что произвожу на вас впечатление клинического идиота. Каким образом отрезать волосы, это мне ясно. Но как сделать их длинными? Вы шутите?» Валера отложил расческу. «Нет, это новая технология. Не стану утомлять деталями, процедура называется наращивание. Голову можно спокойно мыть, причесывать, только красить не рекомендуется. Но, думаю, ваша девушка не рискнет более экспериментировать над собой». Я почувствовал неловкость и поспешил уточнить. «Миранда – дочь моей знакомой». «Конечно». Кивнул цирюльник и гадко улыбнулся. «Чек на кассе». Я пошел было к выходу, но потом обернулся и попросил. «Да, кстати, Николетта ведь бывает тут раз в неделю». Валерий кивнул. «Сделайте милость, не рассказывайте ей, что я приводил ребенка». Парикмахер подмигнул мне. «Я и не собирался, Иван Павлович, хорошо знаю вашу маменьку. Ей эта информация ни к чему. Сядет в кресло и убивается. Ах-ах, Ваня никак не женится. Таких невест приводила, и не пойму, в чем дело». «Да вы не краснеете. У меня у самого девчонка только 16-летие справила». И он тоненько захихикал. Подавив желание воткнуть в него ножницы, я пошел к кассе. Придется искать другой салон. Этот Валерий уже разболтал всем вокруг, что сын Николеты Аделье – педофил. Иначе почему мастерицы, прежде вежливо здоровавшиеся со мной, сейчас нагло улыбаются? Но что же происходит с нами? 40-летний мужчина привел ребенка в парикмахерскую, и каждый воспринял это в меру своей испорченности. Отчего людям сразу в голову лезут гадости? Следующее потрясение я испытал у кассы, увидев сумму прописью. У меня не хватило наличности. «Ничего, Иван Павлович», – хмыкнула кассирша. «Потом подвезете. Вы же у нас постоянный клиент. Наверное, теперь часто станете привозить эту... девушку». «Миранда, дочь моей знакомой», – бездарно оправдывался я. «Да-да», – закивала кассирша, старательно сдерживая ухмылку. «Конечно». Сами понимаете, в каком настроении я вышел в холл и от злости слишком резко сказал. «Пошли». Миранда вскочила. «Ты сердишься?» Ее звонкий голосок рассыпался по салону. Мигом все замерли. Дамы, поджидавшие своей очереди, отпустили журналы. А администратор, сидевший у двери, отвратительный парень с волосами нежно-розового цвета и серьгой в ухе, разинул рот. «Нет». Сбавил я тон. «Извини, я просто устал». Внезапно девочка бросилась мне на шею, запечатлела на губах звонкий поцелуй и завопила. «Спасибо! Я такая красавица!» Клиентки зашушукались, администратор чуть не выпал из-за стола. Ощущая на губах нечто противное, липко-сладкое, я схватил Миранду за руку и поволок к двери. Но глупышка, совершенно не понимая, какое впечатление мы производим на окружающих, громко вещала. «Смотри, мне еще маникюр сделали. Вот, видишь, колокольчик привесили. Стебно, да? Тебе нравится, да? Ваня, я красивая? Я тебе нравлюсь?» «Да уж», – довольно громко произнесла дама, сидевшая у самой двери, когда я проталкивал мимо нее Миранду. «Сейчас у людей ничего не осталось. Ни совести, ни чести». Всю дорогу до дома Миранда щебетала, словно выпущенная на волю птичка. У двери квартиры она снова попыталась поцеловать меня, но я увернулся. «Бога ради, без объятий. Ты ешь какую-то липкую конфету». «Это жвачка», – пояснила девочка и мигом выдала огромный пузырь. «Во, гляди, они у меня лучше всех в классе получаются!» Я только вздохнул. Смешно, однако. С одной стороны, она взрослая девушка, пользующаяся косметикой. С другой – абсолютное дитя, хвастающееся размерами выдуваемых пузырей. Нора сидела у окна с самым мрачным видом. «Каковы наши успехи?» – поинтересовалась она. Я выложил полученную информацию. Хозяйка развернула кресло и покатила к письменному столу. «Значит так, слушай, Ваня. Влезли мы в страшное дело. Кто-то совершенно безжалостный убивает людей одного за другим. Я абсолютно уверена, что все смерти связаны между собой. Сначала Алена, потом Илья, затем Марина». «Так, у Элеоноры начинается профессиональная болезнь детективов. Подозрительность. Психиатру окружающие люди кажутся сумасшедшими, а сотруднику правоохранительных органов – преступниками». «Нора», – попытался я вразумить хозяйку. «Алена утонула. В ее кончине нет ничего загадочного. Дорога была ужасной. Илья не слишком опытный водитель. Конечно, безумно жаль девушку, но ее убили», – с тупым упрямством повторила Элеонора. «Хитро, очень хитро. Но преступник не учел одной маленькой детальки. Все задумал ловко. Машину столкнул, сам в воду влез, намок, руки исцарапал. Но негодяев губят детали». Я так и сел. «Вы полагаете, что Алену убил Илья? Но он же приходил сюда с ней, к нам. Просил найти того, кто покушался на жизнь девушки». «Похоже, он не слишком-то обрадовался встрече со мной», – процедила Нора. «Сначала сидел в машине, явился позже и все повторял, что кастрюля с кислотой и пакет с молоком – случайности. Наверное, поехал с Аленой, чтобы у той не возникло сомнений в нем. И очень он обрадовался, когда Шергина предположила, что автор всех затей Райкова. Впрочем…» Нора замолчала, закурила и, выпустив струйку едкого сизого дыма, продолжала. «Ты не знаешь того, что стало известно мне. Во-первых, найдено тело Алены. Девушка утонула. Вот видите, ничего странного». Нора порылась на столе, вытащила листок. «Слушай, при вскрытии грудной полости обнаружены так называемые барабанные легкие». «Что?» «Ладно, объясняю проще. Если человек утонул, в его легких находится вода. Ясно?» «Более или менее». «Вот, и у Шергиной тоже», – кивнула Нора. «Жидкость взяли на анализ. Обнаружили, что Алена утонула именно в этой речке». «Правильно, мы же об этом давно знали». «А теперь получили подтверждение», – кивнула Нора. «На мой взгляд, ситуация обстояла следующим образом. Илья сначала утопил Алену, а потом изобразил несчастный случай. Прибежал в больницу. Вспомни, доктор говорил, что у него нет особых травм, только шок и царапанные руки. А ведь автомобиль падал с довольно большой высоты. А чего он не разбился?» «Случаются иногда странности. Люди выживают и в более страшных катастрофах». «Нет, Ваня. Он ее утопил, сбросил в машине с обрыва, а потом инсценировал собственное счастливое спасение». «Зачем?» «Не знаю», – пробормотала Нора. «Пока не знаю. Зато мне известно другое. Почему Марина Райкова опрометью кинулась домой?» «И почему?» «У нее на кухне под раковиной обнаружена емкость с остатками кислоты». «Так вот, от чего она повторяла. Бутылка, бутылка», – воскликнул я. Нора кивнула. «Да. Думается, дело обстояло так. Неизвестная личность позвонила Марине на работу и сообщила: ты убийца Алены, бутылки с кислотой у тебя на кухне. Райкова испугалась и рванула к себе, желая уничтожить компрометирующую улику». «С чего бы ей пугаться?» Нора вновь вытащила папиросы. «Потому что многое свидетельствует против нее. Шергиной поругалась, ключи не отдала. Потом некто оказывается у Алены в квартире, включает газ. Обрати внимание, дверь не взламывали, открыли родными ключами. А потом еще и бутылка под раковиной. Вот Марина и понеслась домой, а там... Кстати, ее убили в ванной. Прослеживается один и тот же человек. Почему? Удивился я. Так вода. И в ванне, и в речке. На мой взгляд, продолжила Нора. Наличие бутылки и телефонный звонок как раз свидетельствуют о том, что Райкова не виновата. Отчего вы так решили? Я перестал что-либо понимать. «Ну зачем ей хранить такую улику?» – скривилась Нора. «Давно бы выбросила. Нет, ее напугали». «Да зачем уничтожать Марину?» – возразил я. «Наоборот, проще было поставить осторожно ей под раковину пустую тару и сообщить в милицию». «Режиссер сего спектакля очень хитер», – задумчиво сказала Нора. Он понимал, что Марину-то начнут допрашивать, поэтому и убил, чтобы, не дай бог, не поняли, она ни при чем. А в милиции теперь твердо уверены, что Райкова уничтожила Шергину, а потом покончила с собой. Дело закрыто. «Как же так?» – возмутился я. «Из-за чего убили Алену?» Нора швырнула на стол зажигалку. «Ментам без разницы. Спихнули папку в архив». Галочку поставили и забыли. В связи со смертью основной подозреваемой дело закрывают. «Погодите, погодите, у вас концы с концами не сходятся», – подскочил я. «Если Алену утопил Илья, то он никак не мог убить Марину. Илья сам к тому времени уже превратился в покойника. А вы, насколько я понимаю, считаете, что женщин убрал один убийца. Кстати, что стряслось с Ильей?» «Инфаркт», – пояснила Нора. «Вроде это естественная смерть, но я знаю, его убили. Та же личность, что устранила Шергину с Райковой». «Парень умер на моих глазах», – пробормотал я. «В палате находились только его родители. Как, по-вашему, его убили?» «Не знаю», – отрезала Нора. «И почему? По какой причине произошли все убийства?» В ту же секунду раздался звонок в дверь. Нора покатила в коридор, но на пороге обернулась и совершенно спокойным голосом ответила. «А вот это нам и предстоит выяснить. Разгадаем загадку, найдем автора. Не разгадаем, он над нами посмеется». «Но откуда вы все узнали? Про воду в легких, инфаркт и бутылку?» Нора фыркнула. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Хотя, на мой взгляд, не помешают оба фактора – и друзья, и денежки». «Но Максим в отпуске». «Макс не единственный сотрудник правоохранительных органов в этом городе», – ухмыльнулась Нора. «Есть у меня еще кое-кто, кому я хочу утереть нос. Вот увидишь, что они запоют, когда я сообщу имя убийцы». «Хозяйка», – донесся из коридора густой бас. «Куда горшки девать?» Нора вылетела в коридор. Я, боясь пошевелить внезапно заболевшей головой, двинулся следом. В прихожей, возле больших ящиков, топталась парочка парней в белых комбинезонах с надписью «Голубая лилия». «Заносите сюда», – велела Нора и показала пальцем на дверь маленькой комнаты, которую мы используем как бельевую. Юноши потащили туда ящики. Я заглянул в раскрытые двери. Так, Нора окончательно решила превратиться в Нира Вульфа. Бельевая была пуста. Гладильная доска исчезла, гора смятого постельного белья тоже. Парни принялись ловко распаковывать принесенные. Один монтировал подставки, другой вытаскивал горшки с чахлыми растениями. «Это орхидеи?» – тихо спросил я. Нора повернула голову. «Нет, пока я решила завести что попроще, ну а потом займусь орхидеями». Я не нашелся, что ей сказать. «Теперь...» «Осталось лишь купить красное кожаное кресло», – с удовлетворением заявила через час хозяйка, оглядывая превращенную в оранжерею бельевую. Однако, чтобы совсем превратиться в великого сыщика, Норе еще следует потолстеть килограммов на 100 и начать пить пиво. Очевидно, по моему лицу скользнула ухмылка, потому что Нора поджала губы и резко спросила. «Ну, какие дальнейшие действия собираешься предпринять?» Честно говоря, у меня на языке вертелась фраза поеду куплю вам парочку жирных тортов, чтобы быстрее приобрели внешнее сходство с Ниро». Но вслух я произнес, естественно, совсем иное. «Ну, не знаю. Нет никаких зацепок». «Есть одна». «Какая?» «Кто звонил Райковой?» «У нее мобильный», — напомнил я. «Прекрасно!» — воскликнула Нора. «Скорее всего, звонок был одним из последних». «И что?» «Надо узнать ее номер». «Я записал». «Ваня, ты делаешь успехи», — обрадовалась Элеонора. «Теперь живо выясни, какой компанией пользовалась Марина, поезжай туда и постарайся взглянуть на ее файл в компьютере». «Зачем?» «Там сохраняются номера тех, кто звонил ей и кого вызывала Марина», — пояснила она.